листва, я навсегда запомню эти слова. Что б ни случилось с нами, вместе мы будем вновь, сердцем взлелея, на дружбе явея, на наша любовь. Сердцем взлелея, на дружбе явея, на наша любовь. Ветви густых акаций, тихих бульваров день, вот нам пришлось расстаться в тот страшный день. Шла по крутым дорогам, с нами сквозь дым и кровь, сердцем взлелея, на дружбе явея, на наша любовь. Сердцем взлелея, на дружбе явея, на наша любовь. Мы далеки, но верю, ночью средь темноты скрипнут чуть слышно двери, явишься ты. Скажешь с улыбкой нежной, вот и свела нас вновь, сердцем взлелея, на дружбе явея, на наша любовь. Сердцем взлелея, на дружбе явея, на наша любовь.